29 марта, 4 апреля 1944 года. В подвале гестапо умирал Гастон Эймор. После того, как он выдал своим истязателям установочные данные и описание внешности британского агента, его оставили лежать на голом каменном полу. Жалкий мешок, набитый обожженным мясом и поломанными костями, который едва шевелился. Под вечер в камеру заглянул Эрф Руайя в компании гестаповских молодчиков. Руайя, глянув на лежавшего у его ног человек, велел принести одеяло и тарелку горячего супа. Угостив пленника несколькими ложками супа, он заговорил с ним. — А ты знаешь, что твоего дружка в поезде из Бордо не оказалось? — Но я сказал правду, — прошептал Эймор. — О, да, — согласился Роя, — я верю тебе. Но ты рассказал не всю правду, что может неблагоприятно сказаться на Элен. Паника вспыхнула в окруженных кровоточащими синяками глазах арестованного. — Ну ты же не хочешь, чтобы мой друг проделал с Элен то, что обещал? — тихо продолжал Роя. — Поэтому расскажешь мне историю до конца. Предполагаю, что ты назвал британскому агенту запасную явку на случай, если встреча на Лионском вокзале не состоится. Я хочу знать, когда и где будет установлен второй контакт. Эймор закрыл глаза. — Нет, — прошептал он, — других контактов нет. Я не знаю. — Не лги, Гастон. Резко оборвал его Руайя. — У меня не осталось ни времени, ни терпения. Я сейчас уйду, но предупреждаю. Если покину это помещение, не получив информации, Элен умрет. И только из-за тебя. Он поднялся и быстро направился к выходу, но не проделал и половины пути, как услышал хриплый голос пленника. — Подожди, Эрф. Подожди. Не уходи. Руайя вернулся и остановился возле Эймора. — Я слушаю. — Неделю спустя. Кафе де Минетес, Пигали. После обеда в половине пятого. Опознавательный признак — журнал «Je suis partout». Пароль — Вольтер. Я... — Я... — Руайя наклонился к нему. — Что ты сказал? — Я не хочу больше жить. С мукой в голосе прошептал Эймор. Руайя выпрямился. — Да, именно это я и предполагал. Он поднялся по лестнице наверх, нацарапал на клочке бумаги несколько слов и приказал: — Передайте это сообщение по телефону в Париж, в штаб гестапо. — А еще кто-то должен спуститься вниз и прикончить Эймора. И его жену тоже. Она слишком многое видела. 4 апреля, сразу же после обеда, гестапо расставило и привело в готовность свою ловушку для британского агента. В половине четвертого четверо гестаповцев, переодетых в гражданское, поочередно зашли в кафе «Де Минетес». Двое заняли места у входа, третий прошел вглубь зала и занял место возле дверей с табличками «Телефоны» и «Туалет». Четвертый застрял у стойки, отпуская вульгарные шуточки паре скучающих проституток, вышедших на послеобеденный поиск. В черном Ходжкинсе, припаркованном в нескольких сотнях метров от кафе, сидел Курт Лиммер, начальник гестапо Большого Парижа, ожидая по рации сигнала от своих людей. На соседней улице стояло наготове еще несколько машин. Лиммер нетерпеливо ерзал на заднем сиденье, жуя толстую голландскую сигару. Это был плотный широкоплечий немец с большой головой, жирными бледными щеками и маленькими свиными глазками. Он был доволен собой, поскольку не посчитал нужным поставить фон Бека в известность о проводимом им мероприятии. Как все гестаповцы, он не доверял Абверу. К тому же он был одним из тех, кто, добыв сведения, не желал делить с другими заслугу по захвату британского агента. Его представитель в созданном фон Беком штабе имел строжайшее предписание ни при каких условиях не разглашать информацию на совещаниях в здании Отто. Лиммер был убежден в том, что гестапо в состоянии справиться и своими силами. В 4:15 двое мужчин раздельно приблизились к кафе и медленно пошли по северному тротуару бульвара де Клиши. Первый, на котором было черное пальто и кепка, окинул быстрым взглядом припаркованные на улице машины, прохожих, глазеющих на витрины, и горожан, пристроившихся на лавочках в тени каштанов. Все казалось обычным. Пожилая супружеская пара и неизбежные проститутки, торчавшие на углах. Один из мужчин вошел, стараясь не бросаться в глаза в подъезд дома, расположенного напротив кафе де Минетес. Он безмятежно прикурил сигарету, подавая тем самым знак, что все спокойно, и скрылся в тени портала. Его приятель пересек бульвар. Это был молодой человек в светло-сером костюме и серой шляпе, в очках и с тонкими черными усиками. В правой руке он держал аккуратно сложенную газету. «Je suis partout». Не спеша он зашел в кафе, окинул помещение равнодушным взглядом и занял маленький столик недалеко от двери. Установив, что никто не обращает на него внимания, он удобно расположился и заказал кофе у пожилого официанта в белом переднике. Один из гестаповцев взглянул на свои наручные часы, бросил пару монет на стол и вышел. Он направился к южной части площади и свернул на улицу Дюпери. Быстро оглянувшись назад, он наклонился к окну черного Ходжкинса и доложил. Человек прибыл, он с газетой. Серая шляпа, серый костюм, черные усики. Это либо лондонский агент, либо его связник. Лиммер взглянул на свои часы. Было 4:25. «Садитесь в машину, Марше», — сказал он и толкнул в плечо мужчину, сидевшего рядом с шофером. «Вы зайдете в кафе и пробудете столько, сколько тот будет оставаться там. Если второй человек не появится, схватим этого». Сыщик кивнул, проверил свой пистолет, сунул его под ремень и быстрым шагом направился к питейному заведению. Просидев в одиночестве еще полчаса, человек в светло-сером костюме начал явно нервничать. То и дело он поглядывал на часы, раскрывал газету, делая вид, будто читает, сворачивал ее и снова откладывал в сторону. Каждый раз, когда открывалась дверь, он выжидающе всматривался в вошедшего, но никто не подходил к его столику. В 5:00 он в очередной раз сложил газету, положил на стол 10 франков и поднялся. Гестаповские агенты украдкой глянули на него. Он был уже у двери, когда сзади тихий голос окликнул его. «Вольтер!» Человек в черном пальто резко обернулся. Слишком резко. Тот, кто стоял перед ним, показал жетон. «Полиция! Вы арестованы!» Поддавшись панике, он рванулся к двери, но за ней оказался гестаповец, который уже выхватил оружие. Француз огляделся и заметил еще 2 сыщиков, готовых отрезать ему путь к бегству. «Руки вверх, вы окружены», — прошипел один из них. Связник размышлял лишь секунду, затем ринулся влево и бросился в широкую стеклянную дверь, рассыпавшуюся в дребезги от удара. Он пролетел сквозь нее, упал среди осколков на тротуар и попытался подняться на ноги. Почти одновременно прозвучали 2 выстрела. Человек в светло-сером костюме качнулся и медленно опустился на землю. Почти в это же мгновение с разных сторон к кафе подлетели 3 машины и перекрыли пути отхода. Лиммер был первым, кто наклонился над распростертым телом. «Он еще дышит», — торопливо бросил он одному из своих людей. «Быстро, скорую помощь! Этот человек должен заговорить!» Когда послышались завывания приближающейся скорой помощи, мужчина на другой стороне бульвара незаметно покинул свое укрытие. Он с ужасом наблюдал арест своего товарища и теперь быстро удалялся. Свернув за угол улицы Лепик, он начал подниматься по кривой улочке, которая вела к вершине Монмартр, не заметив, что одна из проституток, в течение часа бродившая по тротуару перед его укрытием, спешно последовала за ним. Она держалась на приличном расстоянии, игриво покачивая сумочкой и бросая провоцирующую улыбку прохожим. Рыжеволосая девица преследовала по пятам человека в черной кепке, пока он не вошел в маленький ресторанчик «Ля Прованс». Медленно проходя мимо стеклянной двери питейного заведения, ей удалось заметить ноги этого человека, поднимавшегося на второй этаж по узкой лестнице, расположенной за стойкой. Она перешла улицу и поспешила назад. 10 минут спустя девица проскользнула в подъезд дешевого борделя на улице Бланш, удаленного от площади Пигали лишь на несколько сотен метров, и поднялась по покрытой плесенью деревянной лестнице на 4-й этаж. У второй двери слева она остановилась и дважды стукнула, затем, выдержав паузу, выдала еще 4 быстрых удара. «Заходи, Мадо!» — послышался голос барона. Над Парижем опустились вечерние сумерки. Улицы кишели народом, возвращавшимся с работы. Шумная толпа ввалилась в бар «Ле Марсель» на улице Обер. Было время первого стаканчика перед ужином, и парижане знали, что в Марселе подают самый лучший напиток пастис. Хозяин, краснощекий крепыш с юга, стоял за стойкой, отпуская шуточки на певучем диалекте и отдавая приказы своим выдохшимся официанткам. «Тереза, бутылку Сансерре!» «Антуанетта, коньяк на 3-й столик!» «Дениза, зажги лампы!» Нисколько не беспокоясь о своем авторитете, Антуанетта прокладывала дорогу сквозь толпу посетителей, пытаясь добраться до своего работодателя. «Наконец ей это удалось. Патрон, — сказала она, — к телефону, в задней кабине. Человек сказал, что очень срочно». Он метнул на нее яростный взгляд. «Это не могла сказать, что я очень занят?» Официантка беспомощно подняла плечи. «Ах, мерда!» Марселец с неудовольствием промаршировал вглубь бара, на ходу вытирая руки полотенцем, он открыл дверцу узкой кабины и столкнулся с человеком со светлой бородкой, который, держа в уголке рта погасшую сигарету, насмешливо смотрел на него. «Что значит?» — возмущенно начал марселец. «Лицо тебе незнакомо, но, может быть, ты припомнишь голос?» — спросил незнакомец. «Боже мой! Барон! Что ты здесь делаешь?» «Эмиль, мне надо срочно поговорить с тобой». Они вошли в маленькое помещение, где находился стол, несколько стульев и софа. «Ну, здесь нам не помешают», — сказал толстяк, все еще изумленно смотревший на Бельвуар. «В этом одеянии я бы тебя никогда не узнал. Когда ты прибыл в Париж?» Бельвуар пропустил его вопросы мимо ушей. «Мне нужно кое-что узнать. Тебе известны бары и рестораны, где вращаются люди из твоих окрестностей?» Эмиль кивнул. «Ла Прованс на улице Лепик знаешь?» «Ну, конечно. Принадлежит Роджеру Сантини. Он из Тулона, хороший малый. Мне хотелось бы знать, имеет ли он связь с повстанцами». Эмиль задумчиво наморщил лоб. «Трудно сказать. Откровенно говоря, я не знаю, но...» «Подожди, Пирот из Тулона должен знать. В это время он сидит обычно в кафе «Королевский капуцин», выпивая свою анисовую». Барон вздохнул. «Нет, с Пиротом я уже переговорил. Он не совсем уверен». Марселец тяжело опустился на стул. «Дай подумать. Кто, кроме Пирота, мог бы знать?» Внезапно глаза его вспыхнули. «Ну, конечно, я знаю. Ларюш должен знать. Ты знаешь его? Это старший кельнер в кафе «Ля Медитеране». Я сейчас позвоню ему». Он встал и направился к двери. «Эй! «Не говори по телефону ничего, что плохо отозвалось бы потом», — крикнул ему вслед барон. «Можешь на меня положиться», — ответил, улыбаясь, Эмиль. Спустя пару минут он вернулся. «Верно. Парень имеет связь с повстанцами. Повяз с ними по самые уши». Барон довольно ухмыльнулся. «Большое спасибо, Эмиль. Я никогда не забуду твоей доброты». «На здоровье», — добродушно ответил марселец. «Не забудь, что свою карьеру я начинал с твоим отцом на Лазурном берегу. Будь осторожен, барон». Курт Лиммер мерил шагами свой кабинет в штабе гестапо и грыз дорогую сигару. Он потел и вытирал влажный лоб большим голубым платком. 5 минут назад ему позвонил его ассистент Фриц Кайзер и сообщил, что жизнь раненого террориста вне опасности, и его переправили для допросов в подвал гестапо. «Пусть его обработает Бернер», — приказал Лиммер. «В таких случаях он самый подходящий. Мне нужны результаты и очень скоро». Бернер действительно был лучшим из тех, кем располагало гестапо в Париже. Урожденный саксонец, бывший шпион Абвера, бывший легионер, он завоевал сомнительную славу, превратившись в жестокого и безжалостного истязателя, каких гестапо когда-либо имело в своих рядах во Франции. В чрезвычайных случаях гестапо просило Бернера применить свои приспособления в подвале, расположенном недалеко от штаба Лиммера. А сегодня речь как раз шла о чрезвычайной ситуации. В кабинете Лиммера глухо брякнул телефон. Начальник гестапо резко схватил трубку. «Да?» «Это Кайзер». Бернер заставил его заговорить. Он назвал адрес квартиры своей группы. «Один из ресторанчиков на Монмартре». «Превосходно!» — пробормотал Лиммер. «Чудесно!» Он глянул на свои наручные часы. «Было без четверти 9 вечера. Через 15 минут мы нанесем им визит на 4 машинах. Поставьте в известность службу безопасности. Слушаюсь». «И передайте мои поздравления Бернеру», — добавил Лиммер. «Быстрая работа». «Ах, да. А как здоровье террориста?» «Весьма печальное», — ответил Кайзер. «Он погиб при попытке к бегству». «Как жалко», — вздохнул Лиммер и разразился смехом. Над Парижем внезапно разразилась гроза. И Бельвуар, промокший до нитки, торопливо шел по улице, стараясь прикрывать газетой лицо и голову. Дождь мог смыть грим и растворить клей, которым были приклеены его накладные усики и бородка. В этой одежде ему предстояло оставаться лишь считанные часы. В ней его видели в этот вечер в нескольких парижских барах, и более полдюжины людей могли бы сообщить полиции описание его внешности. Наступало время, когда Пьер Альтмюллер, крестьянин из Эльзаса, должен был исчезнуть. Утром он вскроет очередной пакет. Вероятно, пора подумать и о новом убежище. У Мадо он был в полной безопасности. Она оставалась верной ему после того, как он спас ее от одной банды, выкрадывавшей белокожих проституток для продажи в борделе и гаремы Ближнего Востока. Ему не хотелось подвергать девушку опасности, к тому же он полагал, что на одном месте долго засиживаться не следует. Барон толкнул дверь небольшого ресторанчика. Из-за плохой погоды «Ла Прованс» был почти пуст. Прямиком он направился к лысому человеку в коричневом костюме, сидевшему за кассовым аппаратом. «Это вы, Сантини?» — спросил он. Человек кивнул. Бельвуар разложил перед ним мокрую газету и указал на заголовок «Je suis partout». «Вам что-нибудь говорит слово «Вольтер»?» — спросил он. Сантини недоверчиво глянул на него. «Я не знаю, о чем вы говорите». «Не знаете?» — резко возразил барон. «А если не знаете, то я спрошу об этом ваших друзей на втором этаже». Он не стал дожидаться ответа, а, проследовав мимо, поднялся по лестнице. Из-за одной из дверей справа доносились голоса. Он толкнул дверь. Помещение было слабо освещено, шторы задернуты. 5 человек сидели за длинным деревянным столом. 4 мужчин и 1 женщина средних лет. Когда барон вошел, они замолчали. Один из сидевших, молодой человек, с фанатично горевшими глазами вскочил. «Кто вы?» — яростно спросил он. «Что вам здесь надо?» Бельвуар не успел ответить, почувствовав легкий толчок сзади. Ощущение ствола пистолета, ткнувшегося ему в спину, было ему хорошо знакомо, и он послушно поднял руки. Сантине прикрыл за собой дверь. «Он только что пришел». Показал мне газету и назвал пароль. Я попытался удержать его, но он помчался наверх. Он знал, что вы собрались здесь. — Дай мне пистолет, Сантини, — сказал молодой парень с фанатичным взглядом. — А сам выгляни на улицу и убедись, действительно ли он пришел один. Я тут разберусь. Он повернулся к Бельвуару и направил на него оружие. Бельвуар кратко пояснил. Неделю назад я прибыл из Лондона, спустившись на парашюте. На первую встречу на Лионском вокзале не вышел, посчитав ее опасной. Сегодня я не смог прийти в кафе «Де Миннетес», но один из моих людей проследил за вашим человеком, и поэтому теперь я здесь. Молодой руководитель группы презрительно глянул на него. — А я скажу, что вы лжец и провокатор. Если то, что вы говорите, правда... то везде на своем пути вы оставляете смерть и разрушение. Наша группа на юго-западе уничтожена. Лионский вокзал, где вы должны были выйти на контакт, оказался окруженным гестаповцами. Сегодня один из наших, ожидавший вас в кафе «Де Миннетес», был ранен и схвачен гестапо. Нет, я не верю, что вы тот человек, за которого себя выдаете. В разговор вмешалась женщина. И вот еще что. Человек, который прибыл из Лондона, темноволос и одет в темное пальто и красный шарф, — дополнил Бельвуар. — Все верно. А теперь мне хотелось бы кое-что продемонстрировать вам. Он резко сорвал свои фальшивые бороду и усики, затем осмотрелся вокруг, сунул пальцы в наполненный наполовину коньяком стакан, стоявший на столе, и потер левый висок. Светлый тон частично растворился и открылся натуральный каштановый цвет волос. Люди за столом были ошеломлены таким превращением, но до конца это их не убедило. — Мне нужны доказательства, — недоверчиво произнес молодой человек. — Надежные доказательства. Все, что вы до этого проделали, мог сделать и гестаповский агент, затесавшийся в наши ряды. Бельвуар наклонился над столом. «Я прибыл сюда для выполнения очень важного задания. Мне нужна помощь, и как можно скорее. Вы не верите мне и требуете доказательств. Ладно, я выдам вам один секрет, который знает только шеф отдела специальных операций в Лондоне. Я назову вам мое настоящее имя. Барон Фрэнсис де Бельвуар». Никто не среагировал на это имя. На него продолжали смотреть с недоверием. Бельвуар взорвался. «Вы же имеете радиосвязь с Лондоном, не правда ли? Так свяжитесь с ним, назовите мое имя и получите подтверждение. Через 24 часа я вернусь». Затем он насмешливо указал на оружие. «А это лучше убери, может пальнуть. И будет больно». Никто не попытался удержать его. Он вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. Барон уже спускался по лестнице, когда услышал вызвавшие беспокойство звуки. Вначале послышался визг тормозов нескольких машин, затем торопливые шаги по тротуару, резкий стук в дверь и голоса на немецком и французском языках. Он быстро нагнулся, снял ботинки и помчался по лестнице вверх, пока не добрался до чердака. Там он огляделся вокруг в поисках выхода. Сквозь щели люка, выходившего на крышу, проникал свет. Барон распахнул близлежащую дверь и приволок из пустовавшего помещения стул. Вскочив на него, он попытался открыть люк, тот не поддавался. Издав проклятие, он попытался снова открыть его. Внизу на лестнице раздались тяжелые шаги, затем крики, за которыми последовали автоматные очереди. Это были немцы. Шаги, крики, выстрелы приближались. «Чердак!» — крикнул кто-то по-французски. «Осмотрите чердак!» В отчаянии Бельвуар стукнул кулаком по стеклу люка, и не успели осколки осыпаться на его голову и плечи, как он, кровоточащей рукой, ухватился за зазубренный край и надавил со всей силой. На этот раз заржавевшая рама поддалась, схватившись за края отверстия, он подтянулся и выбрался в дождливую парижскую ночь. 2 часа спустя барон незаметно проскользнул в квартиру Мадо.